Всякая добрая мысль предполагает в нас доброе высшее начало, священно научающее нашу душу. Это очевидно из того, что в нас как будто скрывается куда-то всякое добро, и мы тщетно усиливаемся вместить в сердце то, что прежде было как бы его достоянием. Как истинны слова апостола: «Что имаши, его же неси приял». Всякую добрую мысль, все естественные дары. «Аще же и приял еси, что хвалишися, яко не приемь».